На Голгофу, на распятие моего Спасителя ведут. Через побои и проклятия он свершает небо труд. Люди, взгляните, люди, на тот пол, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. На Голгофе три распятия, разбойника и он распростер свои объятия, словно всех обнять готов. На Голгофе шум смолкает, тьма объемлет казни холм. Слышно, как там люд стенает.